Маргарита Михайловна Усольцева с удовольствием согласилась познакомиться с Антоном Сташисом. Однако ни она, ни Борис Леонидович не могли взять в толк, почему частного детектива Алексея Гаврина нельзя просто вызвать повесткой к следователю. Для чего нужно устраивать тот цирк, который срежиссировали адвокат Кирган и молодой оперативник? Кирган и Антон по очереди объясняли, что следователь не будет вызывать Гаврина до тех пор, пока адвокат не убедит его в том, что новый следователь располагает важной для дела информацией. А для того, чтобы выяснить, какой информацией он располагает, адвокату надо сначала самому побеседовать с Гаврином. Однако же не все так просто. Нельзя не учитывать психологический феномен человека в погонах. Он принадлежит государственной власти, и у него есть полномочия, поэтому он подсознательно всегда спокоен и уверен, что эта власть позволит ему выбраться из любого затруднительного положения. Даже если на самом деле это не так, все равно есть ощущение власти за спиной. Сейчас у частного детектива этой власти нет, но они все бывшие милиционеры и привыкли эту власть ощущать и ею пользоваться. Если поставить такого человека в затруднительное положение, он сразу почувствует, что вот раньше ему это было тьфу, а теперь проблема, и страшно разозлиться. «А зачем нам, чтобы он разозлился?» — растолковывал Кирган. Ведь если спрашивать напрямую, то ему придется признаваться в том, что он выполнял заказ. Потом последует вопрос, чей заказ и в чем он заключался. Это нарушение конфиденциальности и проблемы с заказчиком. А ему эти проблемы не нужны. Так что не надо ставить его в сложное положение. Надо дать ему возможность соврать так, как ему удобно. И при этом дать нам ту информацию, которая нам нужна. Вот для этого мы цирк и устраиваем. «Но как же он будет лгать?» — недоумевал Борис Леонидович. «Если следователь его вызовет, он ведь обязан будет говорить правду. И в суде тоже с него подписку возьмут насчет ответственности за дачу заведомо ложных показаний». «Вот именно!» — подхватил Антон. «Поэтому мы и должны узнать то, что нам нужно, и при этом не заставить человека вступать в конфронтацию с законом. Скорее всего, до следователя дело вообще не дойдет. То, что сообщит нам Гаврин, будет считаться оперативной информацией, но Гаврина ни в коем случае нельзя напугать, понимаете?» Антон Маргарите Михайловне понравился. Была в нем какая-то зрелая мудрость, несвойственная молодым людям спокойствие, а главное — искренний интерес к другой личности. Они с Борисом Леонидовичем сразу сказали, что на их помощь можно рассчитывать, они готовы сделать все, что нужно. И вот теперь они сидели в машине Бориса вместе с Антоном и наблюдали за входом в здание, где располагалось частное детективное агентство, в котором трудился Алексей Гаврин. Антон предупредил, что ожидание может затянуться, потому что совершенно неизвестно, когда Гаврин соизволит появиться. Марго запаслась бутербродами и пирожками на троих, и прихватила большой термос с горячим чаем. Как выяснилось, не напрасно. Первый день ожидания прошел впустую, Гаврин не появился. Они по очереди выходили на улицу, чтобы размять ноги и воспользоваться туалетом в ближайшем кафе, жевали бутерброды, пили чай, разговаривали, репетировали. Марго и Борис узнали Антона поближе, выспросили историю его жизни, подробнее рассказали про Ленара. Но в 10 вечера пришлось отправиться домой. Антон пересел в свою машину и сказал, что будет ждать их завтра на этом же месте. «Какой славный мальчик!» — сказала Маргарита Михайловна, оставшись вдвоем с Райнером. «Жалко его. Такая трагическая судьба». «Мальчик-то славный!» — откликнулся Борис Леонидович, ведя машину на предельно допустимой в городских условиях скорости. «А только не знаю, что получится из его затеи. Завтра я еще смогу потратить день на пустое высиживание в машине. А вот послезавтра вам придется обойтись без меня. У меня две лекции. Одна в 9 утра, другая в 14:30. «Боренька, может быть, не стоит так гнать?» — мягко попросила Марго. «Мы никуда не опаздываем». «Гошка, как же ты не понимаешь!» Повернувшись к ней, он гневно сверкнул глазами. «Я целый день провел в неподвижности, да я чуть с ума не сошел от этого тупого ожидания. Мне нужно ощущение скорости, чувство движения, иначе мне Начинает казаться, что я умер. Вот таким он был всегда, Борис Райнер. Огонь, ртуть, перпетум мобиле. Сейчас Маргарите Михайловне даже трудно было представить, как они смогли бы жить вместе, если бы тогда, много лет назад, не поссорились и не разошлись. Наверное, их брак долго не продержался бы. Ну, впрочем, как знать. На следующий день все получилось неожиданно быстро. Алексей Гаврин появился около полудня. Дождавшись, когда он войдет в здание, Антон скомандовал «Вперед, уважаемые!». Борис, подойдя к двери, решительно надавил на кнопку домофона, рядом с которой была прикреплена табличка с названием агентства. Из динамика послышался приятный женский голос, спросивший, к кому они пришли. «Мы хотели бы заключить договор», — ответил Борис Леонидович. «Поднимайтесь на второй этаж». Дверь зажужжала, и они вошли. «Здание». Такое неприметное снаружи внутри оказалось хорошо отремонтированным, светлым и чистым, правда, не очень просторным. На первом этаже красовались вывески турфирмы и независимого аудита, а детективное агентство и кабинет психологической помощи располагались этажом выше. Их приветливо встретила молодая женщина в строгом деловом костюме, на лацкане которого красовался бейдж с именем Светлана. «Мне очень жаль», — сразу сказала она, — «но в ближайшие несколько месяцев наше агентство новых договоров заключать не будет. Я могу вам порекомендовать...» «Как это не будет?» — вздернул густые брови Райнер. «Почему?» «У нас очень много работы», — пояснила Светлана. «У агентства хорошая репутация, и у нас множество клиентов. А количество сотрудников пока недостаточное. Мы тщательно отбираем персонал и...» И найти высококвалифицированного специалиста не так-то просто. Я могу вам порекомендовать обратиться... Ей снова не удалось закончить фразу, потому что дверь распахнулась, и в комнату вошел Алексей Гаврин. Марго сразу же узнала человека, фотографию которого получила у Ксюши, соседки покойной Кати Аверкиной. «Ой!» — всплеснула она руками. «А я вас видела. Около нашего дома. Боря, ты помнишь этого молодого человека?» «Да, лицо знакомое», — поддакнул Райнер. «Ну, это же Катенькин поклонник! Ну, помнишь, мы с тобой сколько раз видели, как он сидел в машине и ждал ее? Это ведь были вы, правильно?» — обратилась Марго к Алексею. «Но мы не ошиблись?» «Какое несчастье с Катенькой-то, а? Какое несчастье!» В глазах Гаврина заметалось беспокойство, лицо непроизвольно дернулось. «Вы ошибаетесь». Голос у него внезапно сел, и ему пришлось откашляться, чтобы прочистить горло. «Я никого нигде не ждал». «Ну как же так?» — настойчиво продолжала Маргарита Михайловна. «Я хорошо вас запомнила. Это точно были вы. У меня прекрасное зрение и отличная зрительная память. Только на вас была другая куртка. Такая приметная, светло-коричневая, с косой молнией и воротник из белого меха». «Точно!» — вдруг вмешалась Светлана. «Леша, у тебя же есть такая куртка». «А ну-ка, признавайся, чей ты поклонник?» Она рассмеялась собственной шутке, а вот детективу Гаврину совсем не было весело. Марго заметила, какой взгляд он метнул в сторону незадачливой секретарши Светланы. Наверное, она работает недавно и еще не научилась держать язык за зубами, особенно в присутствии посторонних. «Света, пойди к Сереге и распечатай мне все последние материалы», — приказным тоном велел Гаврин. «Но я еще... Света, ты меня слышишь?» Он чуть повысил голос. «Пойди и сделай то, что я прошу!» Светлана презрительно дернула плечиком и вышла из комнаты. Гаврин подождал, пока за ней закроется дверь, пристально посмотрел сначала на Марго, потом на Бориса и буквально процедил сквозь зубы. «Ну хорошо. Не стану отпираться. Мне действительно нравилась Катя, но она не хотела со мной общаться. Я вел себя как дурак, как влюбленный пацан, но ничего не мог с собой поделать. Потом она погибла. У вас все?» «Простите», — покаянно произнес Борис Леонидович, — «мы не хотели вас задеть. Вы, наверное, очень переживаете Катину смерть, но...» «Погодите-ка. Раз вы торчали у нашего дома и выжидали, когда вам представится возможность поговорить с Катей или хотя бы ее увидеть, то вы, наверное...» Он выразительно посмотрел на Марго. «Пока все шло строго по сценарию, разработанному Кирганом. Теперь ее реплика». «Ну, конечно». «Конечно, Боря! Как же я сразу не подумала! В наш дом приходил адвокат. Во все квартиры звонил и у всех спрашивал, не видели ли мы рядом с Катей каких-нибудь подозрительных людей. А ведь вы наверняка могли что-то заметить. Вы же все-таки сыщик. Не то что мы, простые обыватели. У вас же глаз наметан. И наблюдательность развита. Вы не возражаете, если я скажу этому адвокату про вас? Пусть он к вам придет и задаст свои вопросы. А вдруг окажется, что вы видели что-то очень важное? — Ну а почему же молодой человек должен быть против? — вступил Борис, как пописанному. — Он сыщик, значит, он юрист, а коль юрист, то должен понимать всю важность происходящего. Они разыгрывали хорошо отрепетированную пьесу, в которой все реплики были настолько продуманы, а аргументы выверены, что уже через несколько минут отступать Алексею Гаврину оказалось некуда. Он молча вынул из кармана визитку и протянул Борису. — Ваш адвокат может со мной связаться. Я готов с ним встретиться и ответить на его вопросы, — неохотно сказал он. — Только зря все это. Я все равно ничего не знаю. — У вас все? Марго уже собралась было ответить, но первым заговорил Борис. — Нет, не все. — Ну как же все? Нам нужно дождаться вашу девушку, Светлану, которую вы услали. Мы ведь пришли, чтобы заключить договор. Нам необходимо воспользоваться услугами детективного агентства. У нас, видите ли, проблема с внуком. Он связался с... Ну, впрочем, у вас, наверное, нет времени выслушивать все это. Светлана сказала, что ваше агентство сейчас новых клиентов не берет и хотела порекомендовать нам какую-то другую фирму. Так что нам придется подождать. Марго с облегчением перевела дух. Она совсем забыла, что Кирган предупреждал, нельзя уходить сразу же, как только от Гаврина будет получено согласие, иначе сыщик моментально догадается, что они пришли только за этим. А вот Борис все помнит. Умничка. Гаврин пожал плечами и вышел. Они дождались Светлану, влетевшую в комнату с кипой каких-то документов, получили от нее координаты другого детективного агентства, владелец которого является, как объяснила секретарша, близким другом шефа, и благополучно отбыли. Антон ждал их в машине. «Неужели Гаврин так быстро раскололся?» — изумился он, выслушав рассказ Бориса Леонидовича. «Это называется сыщик. Ах, ему только в песочнице играть». — А вы уверены, что он непременно был раньше сыщиком? — спросил Борис. — Смотрите-ка, девочка Ксюша его засекла и даже сфотографировала. Вы за ним следили, он ни сном, ни духом. Мы, две старые развалины, заявились и за 10 минут приперли его к стенке. Может, он просто глупый? Или у него опыта нет? — Ну, может, — согласился Антон. — Он мог работать в какой угодно службе, даже в паспортном столе или... патрульно-постовой. В нашей стране всегда отдавали предпочтение не уровню профессионализма, а степени родства или знакомства, — усмехнулся Борис. Перестройка перестройкой, а все равно ничего не меняется.